Глава 12. Мичуринск. Сентябрь 2027 года. Мы как раз подъехали к городу, точнее тому, что от него осталось. Сейчас он, как и многие другие поселения, больше походил на крепость, что расположилась среди руин прошлой цивилизации. Хотя крепостью, в том понимании, которое нам привито картинами со средневековыми замками, ее назвать не получалось. Скорее, я ее слепила из того, что было. Район, что наилучшим образом сохранился после войны, попросту обнесли стеной. И вот она как раз выглядела грудой строительного мусора. Наиболее опасные сектора выложили бетонными плитами и блоками. Зазоры тоже как следует пролили им же, в смысле бетоном. Где-то попросту выложили кирпичом, тем самым перекрыв проходы между домами. А чтобы силикат хоть как-то выдерживал попадание крупного калибра, пространство между кладкой тоже пролили цементной смесью. Таким образом, кирпич больше выполнял роль опалубки, но по итогу вышло более чем надежно. Но если смотреть на вещи реально, то в тех условиях возвести даже подобное убожество сродни геройскому поступку. Ну ничего, люди, как обычно, справились, приспособились. В мире, наверное, нет ничего невозможного для человека. Иногда смотришь на некоторые творения рук наших, а порой даже собственных, и поражаешься. Хотя сейчас мы сюда пришли не за этим. Да и эстетического удовольствия от созерцания уродливых стен вряд ли получим. Несмотря на дневное время суток, нас все равно прогнали через отстойник. Пара минут загара под ультрафиолетом, столько же на серебряный медальон. И вот мы внутри. Правда, большинство людей сейчас, напротив, покидают поселок. Кто-то спешит на сбор артефактов и пропитания, другие – на охоту или промысел. Но нам нужно осмотреться, выбрать себе место для ночлега, и желательно не сильно дорогое. А вот к завтрашнему утру лучше бы обзавестись парой знакомых, с которыми можно скататься до дальних территорий. Мотоцикл пришлось оставить за стеной, на стоянке. Меня, правда, заверили, что там ни разу ничего не пропадало, но я все же постарался выгрести все ценное. Ну и провод зажигания, конечно же, прихватил. Хотел даже бензин слить, но на меня уже начали коситься, как на идиота. По идее, эта площадка все равно охранялась, и абы кого туда не пустят, для этого требуется специальный талон, что выдают после оплаты. Но я уже давно перестал доверять людям. Как говорится, в одной известной поговорке «подальше положишь, поближе возьмешь». «Куда теперь? Максим, не уходи далеко». Света моментально переключила внимание на сына, который осматривал витрину лавки на въезде. «Дай только посмотреть, мам!» – успокоил ее пацан. «Мне кажется, ты слишком сильно его опекаешь», – высказал мнение я. «Своего роди, потом поговорим», – огрызнулась девушка. «Ты на мой вопрос отвечать не собираешься?» «Да без понятия», – пожал я плечами. «Давай для начала гостиницу найдем, рюкзаки скинем. Нужно по лавкам пройтись». Про добытчиков местных поспрашивать, а вечером в кабак знакомиться. «А нам что делать?» Вежливо съехала с моих проблем она. «Не вам, а тебе», усмехнулся я. «Макса я с собой возьму. Пусть вникает в работу. Ему уже скоро 12, а ты все за юбкой его прячешь. Не мужик растет, а прости господи». «Саш, а ты не охуел?» Строго посмотрела на меня Света. «Он вообще-то мой сын». «Со мной пойдет», сухо отрезал я. Девушка, кажется, обиделась, но это ничего. Иногда полезно, пусть подумает. Все равно, вечно опекать его не получится. Рано или поздно пацану придется взять в руки оружие и научиться выживать. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Я еще в мирное время насмотрелся на таких вот мамаш и их деток, которых воспитывали в тепличных условиях. А затем выпускали в большой мир. Ни разу еще не видел, чтобы из этого вышло хоть что-то хорошее. Либо спиваться сразу начинали, или те же наркотики, а что еще хуже, окончательно замыкались в себе и всячески изолировались от общества. Макс – хороший пацан. Просто без отца растет. Некому вбивать в голову правильные вещи. Материнская ласка важна, я не спорю. Но когда ее переизбыток, тоже неправильно. «На вот, денег немного», – нарушил я молчание. «Как заселимся, сходишь на рынок». «Крупы в дорогу купи, ну еще чего-нибудь полезного посмотри, по мелочи. Много не трать. Я хочу завтра на добычу сходить, местность разведаю, заодно все необходимое затарю». «Поняла», – кивнула Света и убрала 5 серебряных прутков за пазуху. Глядя на это, я криво ухмыльнулся, но комментировать не стал. В принципе, вполне себе безопасное место, пока тебя в темном углу не прижали. Но там без разницы, куда прятать. Жить захочешь – сам отдашь. В дневное время людей за стенами оставалось немного. Тем не менее, они периодически попадались на глаза, сновали туда-сюда с озабоченным видом. Словно в старые добрые времена вернулся. Если, конечно, исключить антураж, что царил вокруг. Все же без дополнительных объяснений понятно. В мире случилось что-то очень нехорошее. Всюду хаос, грязь, мусор под ногами. Будто люди резко к средневековью откатились. Отдельная тема – канализация. В некоторых частях города она еще функционировала. Но вот на улице, по которой мы сейчас шли, уже нет. Нечистоты протекали мимо, по отдельно проложенному желобу. И запах от него исходил такой, что хотелось поскорее убежать подальше. Да уж, в Илатьме с этим делом дела обстояли куда лучше, но там и население в разы меньше, а максимальная высота зданий – 3 этажа. Здесь так не прокатит. Люди не дураки. Наверняка экспериментировали, отчего и выбрали данный способ отвода. «Вон гостиница», – указала пальцем на вывеску Света. «Я, конечно, все понимаю. Экономить нужно, но не настолько же», – усмехнулся я. «На этой улице даже с закрытыми окнами жить будет невозможно». «Так давай вернемся обратно. Там вроде места поприличнее были», – пожала плечами та. «Ага, одно из них бордель. Второй вряд ли по карману», – раскритиковал ее предложение я. «Сейчас вдоль стены еще пройдем. Там часто можно приличную ночлежку встретить, но с доступным ценником». «И в чем подвох?» – тут же ухватился за нестыковку пацан. «Вот учись у подрастающего поколения», – указал я пальцем на Макса. «Молодец, пацан. Правильный вопрос». А подвох вот в чем. В случае атаки, живущие там подохнут первыми. Не исключено, что мина в окно прилетит или пуля шальная. «А смысл тогда?» Света снова включила женскую логику. «Уж лучше вонь потерпеть, зато в безопасности». «Тебе надо, ты терпи», – пожалуй плечами. «Денег я тебе дал. Можешь снять себе койку, а мы с Максом лучше с комфортом поспим». Света фыркнула что-то, но продолжать спор не решилась. Я же подмигнул Максу, и мы вместе с ним натянули на лицо заговорщическую улыбку. Пацан нравился мне все больше, а самое главное, он ко мне тянулся. Если изначально меня бесила его компания, то сейчас я готов был дружить с ним. Вот его мама с вечным недовольством на лице все еще продолжала раздражать. Плюс ко всему, после секса тем же утром попыталась еще и командовать. Пока, конечно, издалека, ненавязчиво. Но все равно неприятно, пришлось осадить. Обиделась, разумеется, хотя виду не показала. Впрочем, и сейчас периодически пытается главную включить. Но это она зря. Видимо, пережитки прошлой жизни все никак из головы не выбросит. «Вот оно, то, что нужно», — ткнул я в сторону вывески «Гостевой дом Сова». «Там же кабак какой-то», — поморщила нос девушка. «Ага, 2 в 1», — кивком согласился я. «Заодно вечером здесь же обстановку разведаем». Интерьер оказался ровно таким, как я и ожидал. Бедно, но чисто и прилично. По залу, проворно мелькая между столов, наводила порядок пухлая женщина. А за стойкой сидел парнишка в толстовке с накинутым на голову капюшоном. Он перекладывал счета и параллельно клацал по кнопкам калькулятора. «Добрый день!» Я сразу же направился к нему. «Не подскажете? Номера свободные есть?» «Почему не подскажу? С радостью!» Поднял на меня замыленный взгляд тот. «Вам отдельно или с подселением?» «А это уже от стоимости будет зависеть», — вежливо улыбнулся я. «Стало быть, общая комната — 3 за сутки с носа. Если хотите отдельно, с комфортом, тогда 15 серебром за 2-местный». «Нас же 3!» — скинула бровь Света. «Могу раскладушку пацану поставить, но это еще 3+». «Идет», — согласился я. «А с завтраками что?» «Сегодня омлет из сухого белка и каша с топленым салом. Есть гречневая и пшенка. Могу еще салат из свежей капусты предложить». «Капуста, значит, свежая, а яйца сухие?» «Не нравится – не ешь», – пожал плечами парнишка и снова уткнулся в рукописные счета. «Сало-то хоть настоящее?» – уточнил я. «Вам поговорить или поесть?» – уже раздраженно отреагировал тот. «Ладно, не нервничай, командир. Давай неси свою яичницу и немного тушенки в гречу положи. Ну и номера готовь. На пару суток точно остановимся». «Пиво есть?» «Вот это разговор!» – улыбнулся тот, но даже с места не сдвинулся, пока я ему заветные прутки не протянул. Девушка с юношей то же самое на завтрак будут. Пиво сколько? Мне только омлет с салатом», — скромно добавила Света, а Макс взял все как у меня, разве что кроме пива. «Кружки будет достаточно», — внес я свои поправки в заказ. «На сегодня еще дела». Парнишка потыкал в калькулятор, после чего отложил 3 полных прутка, а от четвертого откусил 2 грамма, которые оказались нашей сдачей. Затем он налил в пол-литровую кружку пенного напитка и подвинул ко мне. Ну, в целом неплохо. Недорого и не совсем рыгаловка какая, даже пенный напиток на вкус оказался очень приличного качества. «Присаживайтесь, сейчас принесут ваш заказ», — обвел он рукой пустое помещение. Я отправил за стол Свету с Максом, а сам остался у стойки. Это не ускользнуло от внимания парнишки, и он вопросительно уставился на меня. «Что-то еще?» — вежливо уточнил он после затянувшейся паузы. «Слушай, подскажи, пожалуйста, не знаешь, есть здесь свободные места у кого в артелях?» «Смотря чего умеешь», — неопределенно пожал плечами тот. «Но это тебе лучше на рыночную площадь, там доска с объявлениями висит». «Да это понятно, но ты же сам понимаешь, кидалово и все такое, я ведь не местный, кто за меня спросит в случае чего? А так у меня опыт в добытчиках немалый». «Это да», — с пониманием кивнул тот и задумался. «Вечером здесь Шип со своими будет. Но он мужик суровый, так что...» «Вот спасибо», — широко улыбнулся я. «Ага», — кивнул тот. «Ты, главное, не позже 8 подойди, иначе они уже в стельку все будут. Разговора не получится. И еще, если в артель возьмут, с тебя червонец». «Ого», — выпучил глаза я, — «а не многовато за всего лишь подсказку». «Как хочешь», — подкинул одно плечо паренек. «Ну а тогда сам с ним базарь. И да, если он твоим телом мне столы поломает, будешь ущерб оплачивать». «Ладно, не суетись, решаемо», — смягчил я разговор улыбкой. «К 8, значит?» «Не позже 8», — поправил меня тот и кивнул на женщину с подносом. «Вон, завтрак ваш принесли». «Так, заходим вон в тот центр», — Шип указал рукой на супермаркет. «Руль, машину на погрузочную зону. Ты новенький, как там тебя? От меня не на шаг, понял? И мне насрать, насколько у тебя богатый опыт, усек?» «Хорошо», — не стал спорить я. «Смотри под ноги, не расходимся. Все, вперед, время. Нам еще 2-ю ходку за сегодня успеть нужно», — скомандовал он, и мы дружно проследовали к главному входу. Руль, который являлся нашим водителем, рыкнул дизелем Урала и погнал его на погрузочную площадку. В целом артель работала по давно отработанной схеме, которую использовало большинство. Правда, сейчас мы нарушали некие правила безопасности, но с другой стороны, Шип трудился сам на себя и плевать хотел на негласные законы. Вот только у меня, исходя из опыта работы на администрацию, глаз сразу зацепился за нарушение. «Ты уверен, что стоит туда соваться? На первом этаже ни одного окна нет?» — рискнул я высказать свои сомнения. «Так, я не понял. Ты чё, умничать сюда приехал?» — моментально взвился тот. «Не нравится что-то? Вали нахер!» «Не ссы. Мы здесь вчера были. Все там нормально», — подмигнул мне змей, первый заместитель Шипа, и разомкнул замок на цепи, которая в 2 витка охватывала дверные ручки. «Все, кончай базар! За работу!» — строго приказал глава артели, и мы просочились в мрачное помещение. «Змей, давай на консервы, мы на склад». Группа без лишних вопросов поделилась на 2 части и разошлась в разные стороны. Топот тяжелых ботинок метнулся под потолок, оживляя мертвую атмосферу помещения. Люди действовали четко, слаженно. Видно, что они имеют немало опыта, притом не только в профессии. Чтобы работать настолько синхронно, четко исполняя задуманное молча, нужно точно знать, кто на что способен и за какие действия отвечает, а для этого необходимо время на притирку. Впрочем, я это заметил еще в Сове, когда нас представлял друг другу владелец заведения. Явился я немногим раньше оговоренного часа, в надежде присмотреться к посетителям, но те, ради кого я сюда пожаловал, были уже на месте. Парнишка в бессменной толстовке с капюшоном тут же кивнул Шипу и указал в мою сторону рукой, после чего я тут же был приглашен за общий стол. Ребята явно что-то отметили, хотя сейчас уже повод понятен, но на тот момент я этого не знал. Тем не менее, к будущей команде присмотрелся. Все же мне предстояло рисковать здоровьем рядом с ними, а то и жизнью. В принципе, обычные мужики выпивали, хохотали, обсуждали шлюх из борделя на центральной улице. Ну и, естественно, делились забавными историями собственных приключений, не забывая при этом подкалывать друг друга. Царящая в артели атмосфера мне понравилась, а потому я приложил все свое природное обаяние, чтобы попасть в команду. Хотя сразу оговорился, что это лишь в качестве колыма на пару-тройку выездов. Шип, собственно, согласился на это лишь потому, что они обнаружили жирный, нетронутый кусок добычи в Липецке и хотели поскорее его выгрести, дабы другие искатели на него лапу не наложили. Мужик он действительно оказался суровый, не терпел никаких возражений и пререканий, даже если они по делу. Часто шел на риск, за счет чего и имел больше других, однако зазря, сломя голову, в пекло не лез. Но из-за своих людей стоял горой, за что имел серьезный авторитет у местных. Именно этот аргумент и стал основным в отказе взять с собой пацана. Да я и не спорил, честно говоря. Хотел прихватить его больше на зло Светлане. Ну, на нет и суда нет. Бармен, по совместительству владелец заведения, был двоюродным братом Шипа, и лишь по этой причине последний снизошел до разговора со мной. А уж каким образом я смог произвести на него положительное впечатление, неизвестно. Но главное, все сложилось удачно, и после короткого собеседования меня приняли в команду на зависть другим. А мне пришлось расстаться с 10 граммами серебра, и уж следующим утром мы выдвинулись в Липецк. «Да здесь прямо Клондайк!» — восхитился я, когда широкие диодные фонари выхватили из мрака помещение склада. Высокие стеллажи в 3 яруса были целиком заполнены поддонами со всякой всячиной. Здесь наверняка можно было найти все, что только душа попросит. Как говорится, от гондона до патрона. За всю свою карьеру добытчика я впервые увидел настолько богатое место. Да, подобное изобилие радовало, аж руки затряслись от предвкушения наживы. Но с другой стороны, внутри сразу зашевелился червячок сомнения. Кто бы что ни утверждал, а халявы в жизни не бывает, так или иначе, всегда за все приходится платить. «А ты думал?» – самодовольно заявил Карл, мелкий и шустрый мужичок. «Ебаться мы сюда за 100 верст приехали!» «Рот закрой и работай!» – резко обрезал его Шип. И тот моментально изменился в лице, стерев с него ухмылку. «Иди рольку подними, грузиться начнем!» «Шеф, здесь какая-то херня нездоровая!» Вскоре прилетел голос от ворот, что вели на погрузочную площадку. «Вчера здесь этого не было!» После этих слов сердце моментально рухнуло вниз, и лошадиная доза адреналина влетела в кровь. Дальнейшие события не заставили себя долго ждать. Шип даже уточнить не успел, что же такого там обнаружил его человек, как ловушка окончательно захлопнулась. Что-то щелкнуло, зажужжало, а затем дверь, через которую мы вошли в склад, с грохотом заблокировал электропогрузчик, который рухнул откуда-то сверху. «Спина к спине! Бегом!» Тут же взревел Шип. «Карл, ты как там? Карл, мать твою!» Но ответом была тишина. «Сомневаюсь, что он там живой. А значит, нас осталось всего 3 против неизвестного количества уродов». «Эй, что там у вас?» Прошипела рация на груди главы. «Змей, кажется, мы попали. У вас как?» «Тихо, отойдите от стены. Ща я ее вынесу. А-а-а!» В разговор вдруг вклинился душераздирающий крик кого-то из команды «Змея». А затем прогрохотала автоматная очередь и несколько одиночных хлопков. И то, и другое мы прекрасно расслышали через стену, а в следующую секунду в нее что-то прилетело. Гулкий удар эхом разлетелся по складу, а вслед за ним снова раздались выстрелы, и вдруг все стихло. Слышен был лишь мерно работающий двигатель снаружи, за руль ставнями ворот и частое дыхание товарища за спиной. Фонари уже давно перевели в ультрафиолетовый режим, но, судя по всему, Змею и его команде они не очень-то помогли. «Пиздец нам, походу!» — тихо пробормотал Кома за спиной. «Нахуй мы вообще сюда полезли?» «Рот закрой!» — сухо произнес Шила. «Беду накличешь! А сейчас мы, по-твоему, пиздец какую дачу словили! Это все ты, мудак, накаркал, бля!» Внезапно я почувствовал толчок в спину и вылетел из общего кольца защиты. Не факт, что данная позиция была ой как эффективна, но все же мы друг другу спины прикрывали. В такой ситуации даже врага из цепки не выбрасывают. Но, скорее всего, именно это и спасло мою жизнь. 2 не очень громких хлопка, и мои бывшие товарищи бесформенными мешками рухнули на бетонный пол. Один фонарь погас сразу, а вот второй упал на тыльную сторону, но в нем все же что-то повредилось. Нет, светить он не перестал, зато начал часто мигать, словно стробоскоп в ночном клубе. В глазах сразу зарябило, несмотря на то, что своим фонарем я продолжал рассеивать тьму помещения. Даже не знаю, на что я надеялся, сжимая в руке короткоствольный револьвер. Здесь люди и с автоматами отбиться не смогли. Нервы натянулись до предела. Стало казаться, что вокруг мелькают чьи-то тени, вот только я не слышал ни звука и, естественно, никого не видел. Свет фонаря метался между рядами стеллажей, постоянно перепрыгивая с одного направления на противоположное. И вот что странно, на меня до сих пор никто не нападал. А этот долбанный стробоскоп продолжал мигать, раздражая глаза и воображение все больше. Я не выдержал, осторожно подошел к нему и раздавил ногой. Полегчало сразу, но ненадолго. «Руки в гору!» Я вздрогнул от внезапного прикосновения твердого предмета к затылку. Вот здесь до меня дошло. Что же такое только что случилось? Это не уроды на нас напали. Люди. Такие же, как мы. Нормальные. Ну или почти. Именно поэтому на них никак не повлиял ультрафиолет. Видимо, это место стало перекрестком интересов нескольких артелей. А может, я еще чего-то не знаю. Ведь меня не убили? Я все еще живой? Кто они? Может, враги Шипа? «Шайтан, открой ставню!» Сухо приказал тот, что удерживал меня на прицеле. Теперь уже реальная тень метнулась из-за стеллажей в сторону ворот, а через некоторое время раздался характерный грохот секций, что бежали по поворотной рельсе. Свет больно ударил по глазам, и я не сразу рассмотрел вошедших. Да невозможно это! Для меня они все равно казались бы темными силуэтами на ярком фоне. «Морзе! Ты либо тупой ублюдок, либо понимаешь только язык силы!» Вдруг проскрипел до боли знакомый голос. «Я велел тебе отнести письмо в Таганрог и ясно дал понять, что не стоит отвлекаться на всякую ерунду в пути». «Ты?» От удивления я даже двух слов связать не мог. Просто тупо таращился на лицо старого, который специально сместился таким образом, чтобы я прекрасно его видел.